В 9:30 Усикава решила работу закончить. Вывалил из консервной банки в кастрюлю куриный суп, разогрел на плитке и съел до последней капли вместе с парой французских булочек. Сживал одно яблоко с кожурой, сходил в туалет, справил нужду, почистил зубы. Вернулся в комнату, расстелил на полу спальник, влез туда в одном нижнем белье. И, задернув до самого горла молнию, стал похож на огромного толстого червяка. Так закончился еще один день Усикавы. Никакого улова он не принес. Но разве что убедил Усикаву в том, что Фукаэри действительно ушла с вещами и сюда уже не вернется. Куда ушла, он не знает. Куда-то. Лежа в спальнике, Усикава помотал головой. Это его уже не касалось. Вскоре тело немного согрелось, сознание отключилось, и он провалился в глубокий сон. А маленький кристаллик льда уже разрастался заново в самых недрах его души. На следующий день ничего примечательного не случилось. До субботы оставалось еще 2 суток. За окном было тепло и безветренно, так же, как и вчера. Многие жильцы дома спали чуть ли не до обеда. Все утро Усикава просидел у подоконника, слушая на малой громкости радио, новости NHK, дорожную сводку, прогноз погоды и так далее. Ближе к 10 прилетела большая ворона и уселась на безлюдном крыльце. Бдительно огляделась, несколько раз кивнула. Ее толстый огромный клюв так и ходил вверх-вниз, а иссине-черные крылья блестели на солнце. Но тут, как всегда, прикатил почтальон на маленьком красном мотоцикле. Неохотно расправив крылья, ворона взлетела, отрывисто каркнула и куда-то исчезла. Почтальон распихал почту по ящикам и уехал, а крыльцо оккупировала стайка воробьев. Погалдев у подъезда, птахи быстро смекнули, что поживиться тут нечем, и улетели прочь. На их месте возник полосатый кот с антиблошиным ошейником, видный из соседнего дома. Усикава видел его впервые. Кот окропил жухлый газон, понюхал помеченное место. То ли чего-то не одобрив, то ли просто от скуки, он недовольно подергал усами, задрал хвост кочергой и скрылся за ближайшим углом. С утра до полудня из дома вышло лишь несколько человек. Судя по виду, все они отправлялись либо в гости, либо за покупками в ближайшие магазины. Каждого из них Усикава давно уже знал в лицо. Хотя о чем эти люди думают и чем живут, его совершенно не интересовало и даже представлять не хотелось. «Жизни ваши наверняка имеют для вас некий смысл», — рассуждал он. «И это понятно. Только мне это все до лампочки. Для меня вы — лишь бумажные фигурки людей, мелькающие перед картонными декорациями. Лично мне нужно от вас лишь одно, чтобы вы не мешали мне работать. А потому оставайтесь-ка бумажными и дальше». «Вот так-то, госпожа Большая Груша». Обращался он в камеру к выходящей из дома женщине средних лет с отвислым задом, похожим на грушу. «Вы сделаны из бумаги. На самом деле вас нет. Вы не знали. Хотя, конечно, для бумажного человечка у вас слишком толстая задница». Но чем дольше он рассуждал в таком ключе, тем бессмысленнее и незначительнее казались ему и сам окружающий пейзаж, и то, что на его фоне происходит. Так, может, никакого пейзажа и нет? «Может, это мир бумажных человечков вводит меня за нос?» От подобных мыслей Усикаве стало неуютно. Видимо, он слишком долго просидел один в пустой квартире, продолжая идиотскую слежку. Тут у любого поедет крыша. Пожалуй, нужно стремиться все мысли проговаривать вслух. «Доброе утро, господин Длинноухий!» Поздоровался он в окошко видоискателя с высоким худым стариком, чьи уши торчали из-под седой шевелюры точно рога. «На прогулку собрались. Дело хорошее, здоровье у нас одно. Вот и погода чудесная. Счастливо вам погулять. С каким удовольствием я и сам бы сейчас расправил руки-ноги, да прогулялся никуда не спеша. Увы, я должен сидеть здесь, согнувшись в 3 погибели, и дни напролет стеречь крыльцо вашей убогой 3-этажки». Длинноухий же, в кардигане и шерстяных брюках, вел на поводке белошерстого пса, точную копию хозяина. Судя по гордой осанке, старику было совершенно плевать на то, что держать собак в этом доме не разрешают. Когда он скрылся из виду, Усикава охватило отчаяние. Что, если эта проклятая слежка не кончится ничем? Может, мой звериный нюх не стоит ломаного гроша, и я только зря потеряю еще кучу времени в пустой квартире. Может, в итоге я просто сойду с ума на дне этой ямы, и пробегающие мимо школьники будут останавливаться и гладить мою лысину, как голову святого Дзидзо. Дзидзо — покровитель детей и путников в пантеоне японского буддизма. В средневековых легендах способен воскрешать из мертвых, избавлять от страданий в аду. Каменные статуи Дзидзо издревле выставляют вдоль дорог такого размера, чтобы их головы мог погладить любой проходящий мимо. Изображается в виде нищего плешивого монаха в фартуке и шерстяной шапочке, с тростью в одной руке и чашей для сбора подаяний в другой. Пообедал у Сикава яблоком, крекерами и сыром. Проглотил одну рисовую лепешку с маринованной сливой. Затем немного поспал, сидя, привалившись спиной к стене. Спал недолго, без сновидений, а когда проснулся, долго не мог сообразить, где находится. Его память напоминала пустой кубический ящик, внутри которого, если присмотреться, была не совсем пустота. Этот ящик представлял собой комнату, полутемную, холодную, без мебели. Усикава огляделся. Совершенно незнакомое место. На газете по правую руку темнело одинокое семечко от яблока. В голове Усикавы все смешалось. «Что я делаю в таком странном месте?» — спросил он себя. Наконец он вспомнил, что сидит в квартире дома, где живет Тенго, и ведет за ним тайную слежку.